путь, этап медных труб настал. Какой из этих этапов вам более всего дорог и почему? Ну, это все такая цельная вещь. И мне везде было интересно, в каждом из этих периодов мне было интересно жить все равно, потому что, ну да, я там считался врагом народа, мне всячески запрещали и вступать, и пить. Я все это мог делать, только записывая там пленки какие-то. Редко, время от времени, очень маленький зал сдавая миллигарные концерты. Сейчас, ну, есть возможность сделать все это более-менее официально. Сейчас я уже не враг народа. Вы знаете, мне более-менее все равно, что происходит вокруг, потому что группа кино — это такой маленький мирок, который, в общем, с внешним миром связывается постольку поскольку. Нас не очень волнует вопрос материальный. Для нас гораздо важнее продолжать заниматься тем же, чем мы и занимались, собственно, что мы и делаем. Моя задача — это писать песни, делать это, ну, как можно лучше, насколько я могу это сделать. Где я буду их петь? Я считаю, это не моя проблема. Я не администратор, я не должен пробиваться на стадионе, если я имею возможность. Я буду петь на стадионах. Если нет, я буду петь в подвале, где-нибудь в квартире, там 10 человек соберутся. Ну, важно. Сказали, что группа кино — это такой замкнутый мирок. Но вот про ваши песни ведь этого не скажешь. Ведь это песни, которые почерпнуты из жизни. Ну, важно заниматься своим делом. Что говорить? Конечно, лучше играть на стадионах. Мы все понимали. Лучше, когда ты можешь куда-то приехать, и тебя не будут, там, не знаю, гноить местные власти, требуя до того всего, не знаю, называя милицию, это лучше. Но сути дела, я имею в виду, сути песен, это не меняет нисколько. Рок, как движение, он в начале 80-х был несколько романтизирован. Что изменилось в мире рока, в мире советского рока с начала 80-х по сей день? Ну, вы знаете, конечно, все же продолжается. Конечно, есть группы, ну, формального толка, ну, предпочитающие определенный стиль, как в жизни, как в одежде. Я считаю, что это не плохо, у меня просто свой стиль. Я был уже... Ваш рецензент, опубликовавший рецензию на последнюю вашу работу на магнитофонный альбом «Группа крови», как он его назвал, я, кстати, не знаю, как он назвал. Он говорит, что война между небом духовности и землей бездуховной. Вы согласны с такой концепцией рецензии? Или у вас есть свое толкование? Я считаю, что песня настоящая, не нуждается в толковании. Никаких. Она может быть многоплановой по смыслу, но не каждый человек вправе сделать свое собственное толкование. Соответственно, любое толкование песни субъективно. То есть оно может быть для одного хорошо, для другого плохо. Мне нравится вот эта ваша концепция. Теперь я хотел бы выяснить немножко с грамзаписью. Вы знаете, рассказываю, что вы случайно узнали о том, что ваша пластинка выпущена фирмой «Мелодия». Вы могли бы рассказать, как это в действительности произошло? Ну, это в действительности примерно так и произошло. Это мой микрофонный альбом «Ночь», который мы записали, который, кстати, мне не очень нравится, и который был выпущен почему-то фирмой «Мелодия». Я не знаю, каким образом, со мной не согласовывалось ничего, ни содержание текста на обложке, ни фотографии, ни оформления. А как вы вообще узнали о том, что он появился? Я его видел у своих знакомых. Даже мне там вносились слухи, что вот «Мелодия» вроде как выпускает, но я так относился к этому как к слуху, но когда увидел, то ничего не оставалось как признак свершившегося факта. Ну а как вы к этому факту относитесь? Как вообще к появлению первой пластинки группы кино в Советском Союзе? Вы знаете, это неприятно. Неприятно, потому что я хотел бы сам иметь возможность подписаться под любой вещью, которую я сделал. А здесь это вещь, которая прошла уже через другие головы и деформировалась, соответственно. Вы будете продолжать сотрудничать с «Мелодией»? Нет. Я не собираюсь, я не сотрудничал с ней никогда. Хотели бы увидеть вот этот вот альбом «Группа крови», выпущенный на пластинке? Вспомните, в каком он сделан. Честно говоря, мне было обидно то, что меня даже не спросили, хочу я или нет выпустить альбом «Ночь». И сейчас мне предложили сделать эту пластинку, но не отказался. Потому что микрофонный альбом — это одно, а пластинка — это другое. И хорошая пластинка, она должна быть хорошо записана. У меня шли переговоры телефонные с кем-то из «Мелодии» несколько лет назад, когда они предлагали мне выпустить пластинку какую-то. И речь шла о том, чтобы выпустить какой-то из вот уже готовых магнитофонных альбомов. На что я сказал, что нет, я не хочу. И в свою очередь предложил, предоставьте нам студийное время, студию, и мы запишем пластинку и выпустим. На этом наши переговоры прекратились, и потом был выпущен этот альбом, пластинку. Утверждением, которое сейчас все чаще появляется, причем и среди тех, кто увлекается роком, что рок становится более коммерческим. Думаю, что да. Как вы относитесь к этому? Отношение сложно, потому что в каком-то смысле легко быть непризнанным гением. Сейчас в популярных группах заинтересованы все, потому что это приносит доход всем. И группам тоже. На мой взгляд, труднее, банально говоря, труднее оставаться самим собой. То есть труднее оставаться человеком, не зависящим от материального какой-то сферы. У вас рок обогатил с тех пор, как вы начали давать концерты? Я имею в виду материальным, чисто таком приземленным. И довелось ли вам бросить, наконец, свою знаменитую кочегарку, через которую, по-моему, прошли не один год? Да, вы знаете, сейчас положение вещей изменилось, и я ушел с этой работы. Могу себе позволить все время свое отдавать только музыкальным занятиям. Потому что мы начали зарабатывать деньги, и мы можем эти деньги вкладывать там в студийную работу, мы можем эти деньги вкладывать в инструменты и так далее. То есть это очень хорошо. Все. Все это очень хорошо, если думать о том, что это все не самое главное. Судя по тому, что вы сказали, вы сейчас еще об этом помните. Не боитесь, что когда-то наступит тот порог, которого вы даже не заметите, и это в конечном счете станет главным? Честно говоря, я надеюсь, что мне хватит ума, чтобы этого не произошло. Вот если сейчас, допустим, вам предложили бы подвести какой-то итог жизни вашей до сегодняшнего этапа, как бы вы оценили свою жизнь? В общем, довольны вы или нет? Довольны ли вы тем миром, в котором живете, или нет? Я достаточно замкнут. Я озабочен сохранением внутренней свободы. Что касается того, сколько я, не знаю, просуществовал музыкально и так далее, то я могу сказать, что жалеть мне не о чем. То есть пока мне везло. Вы действительно чувствуете себя одиноким? Нет, у меня есть друзья, их немного, хотя я считаю, что друзей не может быть много. Пока есть хоть один человек, которому я могу поговорить, так сказать, не делая никаких скидок на то, что он там из другой среды, другого возраста и так далее, я не считаю себя одиноким.